В Талмуде утверждается, примечание смотри также «Тайную доктрину» Блаватской, том 2, «Разоблаченную Изиду», том 1, «Теософский словарь», статья «Ахер», подробнее смотри приложение 2. Что Павел, Ахер, в действительности родился не в Тарсе, где, как думали грекофилы, он мог проникнуться эллинизмом, а в Иерусалиме. Он был не простым обойщиком палаток, а сыном очень богатого эллинизированного иудея, посчитавшего, что его капитал сильно не оскудеет, если он отдаст своего сына с малолетства в обучение к мудрецам Израиля. Павел, Ахер, был одним из четверых мудрецов Израиля, которым, согласно Талмуду, удалось подняться до Пардеса, в скобках «рая» или «обители божественной мудрости». Хотя здесь в рамках фарисейской апологетики утверждается, что Ахер, мол, эту мудрость не смог принять. Ломал сучья в Эдемском саду. Подробнее смотри приложение 2. Цитата. «Учитывая образованность и раннюю известность Павла, говорится в новом библейском словаре, можно предположить, что он был из зажиточной семьи, занимавшей высокое общественное положение. Данное предположение подтверждается фактом, что его племянник мог свободно входить в Иерусалимскую крепость». Деяния 23:16-20. Согласно новозаветным текстам, Павел никогда не видел исторического Иисуса. Но вместе с тем можно предположить, что Павел был обучен основам христианства как раз тогда, когда он находился в Трансиорданской пустыне или когда 3 года пребывал в Дамаске. Галилеянам 1.17, Деяния 9.19 и далее. То есть получил посвящение от подлинных, еще живших учеников исторического Иисуса Христа. Кажется, Деяния в иносказательной форме повествует о посвящении Павла. Аналогичное посвящение в течение 3 дней проходили все иные адепты, встречая в конце пути, в конце испытания, Христа. Примечание смотри Владимиров, Кумран и Христос. Цитата. «Когда же он, Павел Савл, шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания, встань и пойди. Он, Павел, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми“. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа“. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». Деяния 9:3-19. Некоторые авторы считали, что Павел в действительности был не учеником Христа, а вторым основателем христианства. На наш взгляд, правильнее говорить не о втором основателе, а о главном организаторе или главном созидателе института церквей и христианской религии как таковой, в том смысле, как они понимаются, в социологии. Павел положил начало организации христианства, тогда как духовный импульс был дан свыше и, как показано в нашем исследовании Кумран и Христос, задолго до этого. Но время полной «материализации» в кавычках названного импульса, если взглянуть на последовательность исторических событий, наступило только с началом новой эры, быть может, даже только во II веке. Христианство в качестве известной сегодня религии возникло спустя многие годы после ухода Иисуса и апостолов, и связано данное явление прежде всего с очередным циклом эволюции соответствующих народов, прежде всего западных. Русское же православие – совершенно иная эпоха, с новыми задачами и другими исполнителями.